Эллери Куин. Происшествие в доме тьмы. «Это величайшее изобретение, друг мой. Ему нет равных», — продолжал Дидоне Дюваль, поглаживая усы. «Возможно, мне не пристало так говорить. Вы сами видите, необыкновенное зрелище, не так ли?» Эллери Куин утер пот и уселся на скамейку на аллее с аттракционами. «Да, весьма занятно, дорогой Дюваль. Джуна, прошу тебя, успокойся». В этот день стояла невыносимая жара, одежда так и липла к телу. «Пойдем же», — умоляюще тянул Джуна. «Неужели тебе еще мало?» — простонал Эллери, вытягивая ноги. Все лето он обещал мальчику сводить его в парк развлечений, но даже не представлял себе, каким это окажется испытанием. Уже 2 часа они провели здесь, в обществе Дюваля, неутомимого изобретателя всех этих фантастических сооружений, одного из тех, кто составлял довольно странный круг знакомств Куина. И эти 2 часа, в течение которых тот с гордостью демонстрировал им свои аттракционы, крайне утомили Эллери Куина. Джун же, напротив, был полон сил и сиял от радости. «А сейчас вы увидите самое интересное», — воодушевленно продолжал Дюваль и улыбнулся. «Это поистине шедевр в моем Джойленде». Джойленд был новинкой в здешних местах. Необычный парк развлечений предлагал посетителям хитроумные аттракционы, придуманные Дювалем с использованием последних достижений техники. Ничего подобного не было ни в одном другом парке на Атлантическом побережье. «Дом тьмы — потрясающее впечатление!» «Наверное, это настоящее чудо!» — воскликнул Джуна, лукаво глядя на Эллери Куина. «Умерь свои восторги, Джуна!» — пробурчал Куин, снова вытирая пот. Дом тьмы, находившийся на другой стороне аллеи, выглядел довольно мрачновато. Такой мог привидеться только в кошмарном сне. Странная фантазия породила очертания его стен и крыши. Эллери сразу вспомнился немецкий фильм, называвшийся «Кабинет доктора Каллигари». Но он тактично не сказал этого Дювалю. Казалось, здесь все в запустении. Окна разбиты, двери перекошены, балконы полуразрушены. Здание располагалось в прямоугольном участке. 3 его корпуса обрамляли фантасмагорического вида двор, плохо вымощенный замысловатыми фонарными столбами. В передней части была билетная касса и перила ограждения. Эллери с унынием подумал, что если снаружи дом таков, чего можно ожидать внутри. «С вашего разрешения я отлучусь на минутку», — сказал Дюваль, поднимаясь со скамейки. «Совсем ненадолго, а потом снова вернусь к вам. Прошу прощения». Он с достоинством поклонился и направился к кассе, где молодой человек в форме служащего парка пылко излагал что-то небольшой группе людей. Эллери Куин с облегчением вздохнул и прикрыл глаза. В парке никогда не было много народу, а в этот летний день он был почти пустынным. Из динамиков, скрытых листвой деревьев, звучала танцевальная музыка, достигавшая самых отдаленных уголков. «Странно», — вдруг произнес Джуна, до того громко хрустевший воздушной кукурузой. «Что именно?» — лениво поинтересовался Куин. «Интересно, куда это он так торопится?» «Кто?» — Куин приоткрыл глаза и посмотрел туда, куда показал Джуна. Полный седоватый мужчина быстро шел по аллее. На нем был темный костюм и надвинутая на глаза шляпа. Лицо его блестело от пота, а весь облик выражал крайнюю сосредоточенность и решимость. «Надо же!» — сказал Эллери, поморщившись. «Иногда я спрашиваю себя, откуда у людей столько энергии?» «Странно», — повторил Джуна, засовывая руку в пакет с кукурузой. «Ты верно подметил», — согласился Эллери, вновь прикрывая глаза. «Мне бы такое не пришло в голову, но действительно необычно, когда человек так идет по парку аттракционов. Может, он тут работает, положим, храбрым кроликом? Те, кто здесь работают, не ходят прогулочным шагом. Это все объясняет», — закончил он, зевая. «Он как будто не в себе», — сказал Джуна. «Нет, малыш, ты рассуждаешь неверно. Тут должна быть своя логика. Этот господин пришел в парк явно не развлекаться. Для него парк всего лишь дорога к цели. А вернее сказать, что для него, обрати внимание на покрой его неотутюжного костюма, Джойленда вообще не существует. Он прошел мимо кругов ада и пещеры дракона, словно слепой, ничего вокруг себя не замечая. Что можно предположить? У него здесь свидание, возможно, с дамой. И он на него опаздывает, что и требовалось доказать. Пожалуйста, Джуна, перестань жевать кукурузу и оставь меня в покое, дай отдохнуть». «А ее больше нет», — огорчился Джуна, заглядывая в опустевший пакет. «Вот и я», — раздался голос с французским акцентом. Заслышав его, Эллери едва не застонал. К ним приближался Дюваль. Дюваль предложил: «Ну что, идемте? Обещаю вам нечто удивительное». «Ой!» — Дюваль отлетел в сторону. Эллери встревоженно выпрямился. Оказалось, что полный седоватый мужчина, торопливо шедший по аллее, столкнулся с тщедушным французом и едва не сбил его с ног. «Болван!» — рассердился Дюваль, глядя вслед удалявшемуся мужчине. «Похоже, храброму кролику не терпится увидеть ваш шедевр, Дюваль», — сказал Эллери Куин. «Разве можно устоять перед вашими зазывалами?» «Храброму кролику?» — недоуменно переспросил француз. «А это вы об этом посетители парка? На них не следует сердиться. Пожалуйста, сюда, я провожу вас». Полный мужчина тем временем пробирался через небольшую толпу, которая обступила молодого человека в форме. Эллери со вздохом поднялся с скамейки, и они пошли через аллею. «Дамы и господа, если вы еще не побывали в Доме тьмы, считайте, что вы не видели Джойленда», — вещал молодой человек. «Вас ждут необычайные приключения. Это нечто новое, ни на что не похожее. Нигде в мире нет ничего подобного. Страшно до жути». «Папа, давай сходим, развлечемся», — обратилась миловидная девушка к стоящему рядом с ней седому мужчине. Эллери увидел, как тот согласно кивнул, и они направились к кассе. Мужчина не выпускал руки девушки, и Эллери удивила его несколько странная походка. Пока девушка покупала билеты, он стоял, облокотясь на перила. «В Доме тьмы», — продолжал зазывала, — «царит сплошная темнота, никакого света там нет. Вам приходится ходить на ощупь, если кому-то станет не по себе, тем хуже. Кажется, господин в коричневом костюме несколько напуган. Не бойтесь, здесь все предусмотрено даже для тех, у кого слабое сердце». «Нисколько я не напуган», — послышался зычный голос. Господином в коричневом костюме был фронтоватый негр, соломенная шляпа которого контрастировала с цветом одежды и кожи. Его держала под руку хорошенькая мулатка. «Идем, детка, покажем им, что не боимся. Эй, дайте нам два билета». Пара отправилась вслед за девушкой и ее отцом. «Вы можете часами блуждать в темноте, не находя выхода», — вдохновенно продолжал молодой человек. «Когда вам станет невмоготу, обратите внимание, что по ходу вашего движения на стенах попадаются маленькие зеленые стрелки, указывающие направление к невидимой двери. Следуя по ним, вы будете продвигаться к выходу и окажетесь в темном коридоре, тянущемся через весь дом, который выведет вас в фантастическое подземелье, расположенное внизу прихожую. Но не торопитесь найти эту дверь и выйти, потому что обратно в дом вы уже попасть не сможете. Дверь устроена так, что открывается только на выход, выпуская вас наружу. И снова войти внутрь через нее нельзя. Однако никто не обращает внимания на зеленые стрелки, все следуют по красным». Бородатый и небрежно одетый мужчина в помятой шляпе и такого же вида галстуке подошел к кассе купить билет. В руке у него был плоский чемоданчик, похожий на те, что носят художники. «А с чего это вы придумали эти стрелки, Дюваль?» — поинтересовался Эллери. «Стрелки?» — Дюваль улыбнулся, словно извиняясь. «Пришлось пойти на такую уступку, ведь среди посетителей бывают старые больные люди или те, кто трусят. Действительно, мой шедевр способен нагнать такого страха, что у любого волосы дыбом встанут». Не оставалось ничего другого, как устроить коридор, позволяющий в случае необходимости выбраться наружу. Не будь этого, можно было бы часами бродить по дому, однако стрелки не нарушают темноты. Молодой человек продолжал разъяснение. «Если вы будете руководствоваться красными стрелками, вы тоже найдете выход, может быть. Некоторые из них указывают верное направление, а вот другие, но вполне вероятно, вам это удастся, преодолев невероятные приключения. Дамы и господа, билет стоит всего...» «Ну идем же», — взмолился Джуна, заинтригованный услышанным. «Должно быть, это интересно». «Возможно», — уныло сказал Эллери, глядя, как расходится толпа любопытствующих. С торжествующей улыбкой Дюваль, поклонившись, вручил два билета Эллери и его юному спутнику. «Я буду ждать вас здесь, друзья», — объявил он. «Мне не терпится услышать ваше мнение о моем маленьком доме тьмы. Желаю развлечься». Пока Эллери пребывал в нерешительности, Джуна устремился по огороженной дорожке к странного вида двери. Привратник взял билеты и жестко указал, куда следовать. Его едва пробивающийся свет позволял разглядеть уходящиеся вниз стертые ступени. «Настоящий склеп», — бурчал себе под нос Эллери. «Подземелье с призраками. С каким удовольствием я придушил бы этого Дюваля». Они оказались в подвальном помещении, очень узком и едва освещенном тусклыми электрическими лампочками, с которых свисала искусно изготовленная паутина. Стены были в трещинах, пахло сыростью и плесенью. Здесь хозяйничал вежливый скелет, который взял у Эллери панамку и взамен вручил жетон. Шляпу он положил в одно из отделений длинного деревянного стеллажа. Эллери заметил, что стеллаж почти пуст. Здесь находились похожие на этюдник чемоданчик, шляпа седого мужчины и еще несколько ячеек были заняты. Обстановка казалась жутковатой, и Джуни стало не по себе. Помещение перегораживала железная решетка. Эллери рассудил, что при выходе посетители оказываются по другую ее сторону, куда через небольшое окошко им возвращают их вещи, после чего они, поднявшись по находившейся в правом крыле лестницы, вновь обретают благословенный свет летнего дня. «Давай же», — торопил Джуна, — «как ты медленно идешь, нам сюда!» И он направился к скособоченной двери, поверх которой была надпись «Вход». Вдруг он остановился и подождал охотно следовавшего за ним Эллери. «Я его видел», — прошептал он. «Кого? Кролика?» «Где?» — удивился Эллери. «Он только что вошел», — и Джуна озорно сощурился. «Ты думаешь, у него здесь назначено свидание?» «Должен признаться, место мало подходящее», — буркнул Эллери, с негодованием глядя на странную дверь. «Хотя, как знать. И вообще, Джуна, нас с тобой это не касается. Ну что ж, наберемся храбрости и попытаемся побороть дьявола. Я пойду первым». «Нет, я. Только через мой труп. Я обещал папе Куину вернуть тебя здоровым и невредимым. Держись за мой пиджак, да покрепче. Итак, входим». И дальше нас ожидало нечто невообразимое. В роду Куинов, о чем часто твердил инспектор Ричард Куин, все мужчины-смельчаки, но, несмотря на то, что в его жилах текла славная кровь, Эллери продвигался вперед с дрожью и отчаянием, желая поскорее выбраться отсюда. Место оказалось поистине дьявольским. Когда они переступили порог и, спустившись по ступенькам, достигли площадки, то столкнулись с чем-то, что, издав ужасный вопль, отпрянуло и исчезло. Им суждено было испытать муки приговоренных. Непонятно, куда идти, их окружала такая кромешная темнота, которую Эллери и представить себе не мог. Оставалось только держаться вместе и осторожно продвигаться, нащупывая ногой путь и рассчитывая на удачу. Не было видно даже собственной вытянутой руки. Они натыкались на стены, от которых дергало током, наступали на что-то похожее на кости, издававшие жалобные стоны. Потом они последовали по красной стрелке, совершенно ничего не освещавшей, и обнаружили в стене отверстие, через которое можно было пролезть только на четвереньках. К тому, что их ожидало по другую сторону, они не были готовы. Пол под ними вдруг дрогнул, и к ужасу Эллери стал наклоняться, подталкивая их к другому краю комнаты, если это только можно было назвать комнатой. Оттуда они скатились на очень мягкую поверхность, расположенную тремя футами ниже. Потом они оказались на лестнице, поднимаясь по которой, убедились, что она никуда не ведет, а приводится в движение вращательным механизмом. Неизвестно было, что случится в следующий момент. То на голову падала стена, то приходилось пробираться по лабиринту, согнувшись три погибели. Откуда-то тянуло холодом, а в помещении, куда они попадали, все ходило ходуном, как при землетрясении. Были и всякие другие столь же неприятные сюрпризы, весьма подходящие для подобного места. А чтобы еще сильнее потрепать нервы, кругом раздавались скрипы, визги, крики, звуки ударов и взрывов, образуя дикую какофонию. «Очень забавно, правда?» — проворчал Эллери, начиная всерьез беспокоиться за свою поясницу после таких приключений. И добавил про себя ряд нелестных замечаний по адресу господина Дьедоне Дюваля. «Я ничего не вижу, а ты?» «Тут очень темно», — сказал Джуна, крепко сжимая его руку. «Может, это что-нибудь даст?» — пробормотал Эллери, ощупывая гладкую, похожую на стеклянную поверхность. То была узкая панель выше его роста, и по боковой раме можно было предположить, что это дверь или окно. Но сколько он ни искал, Не обнаружилось ни ручки, ничего-либо похожего на задвижку. Тогда он вытащил перочинный ножик и принялся скоблить стекло, по-видимому, покрытое слоем темной краски. Прошло несколько минут, и показался едва заметный проблеск. «Здесь нет прохода», — обескураженно заметил Эллери. «Это дверь или окно, которое, вероятно, выходит на балкон, должно быть во двор. Нам надо найти...» Вдруг Джуно вскрикнул. Что-то с шумом упало. Эллери вздрогнул. «Господи, Джуно, что случилось?» Голос мальчика раздался где-то рядом. «Я искал выход, поскользнулся на чем-то и шлепнулся». Эллери облегченно вздохнул. «А я уж вообразил, что на тебя напала нечистая сила. Ты не первый раз падаешь в этом проклятом месте». «Но тут мокро», — пробормотал Джуно. «Мокро?» Эллери нагнулся и на ощупь нашел его дрожащую руку. «Где?» «На полу. Я упал на руку, когда поскользнулся. На другую руку там мокро. Что-то липкое и теплое». «Мокрое, липкое и теплое...» Эллери не закончил фразу. Он отыскал в кармане ручку-фонарик. Нажимая на кнопку, он уже предчувствовал, что увидит. У него было ощущение нереальности, вполне соответствующее окружающей обстановке. Очень близко слышалось учащенное дыхание Джуны. Дверь была несколько неправильной формы с низкой притолокой и маленькой ручкой. Она была закрыта, и из-под нее вытекала клейкая жидкость темно-красного цвета. «Покажи руку», — сказал Эллери. Джуно послушно протянул маленькую тонкую руку. Эллери внимательно посмотрел на ладонь. Она была запачкана красным. Эллери понюхал ее, достал носовой платок и вытер руку мальчика. «Судя по запаху, это не краска, верно, Джуно? Вряд ли Дюваль в своем рвении додумался разлить это по полу для большего эффекта. Он все-таки человек разумный». Эллери перевел взгляд с пола на испуганное лицо Джуны. «Ладно, сынок, попробуем открыть эту дверь». Он толкнул дверь, но та приоткрылась лишь на сантиметр, а дальше не поддавалась. Тогда он налег на нее плечом. Что-то тяжелое с той стороны не давало ей открыться. Постепенно ему удалось расширить проход, и вот... Отстранив Джуну, он протиснулся в щель и посветил тонким лучиком фонарика. Комната восьмиугольной формы была пуста. Только 8 стен, потолок и пол. Помимо двери, где находился Эллери, виднелись еще две, обе закрытые. Поверх одной на них виднелась красная стрелка, а над другой — зеленая. Направив фонарик вниз, он попытался разглядеть, что мешает двери отвориться. Тонкий луч осветил что-то большое, бесформенное и темное. На полу, согнувшись, лежал мужчина. В свете фонарика были видны 4 темных отверстия, из которых сочилась кровь. Пропитав пиджак, она капала на пол. Эллери велел Джуни оставаться на месте, нагнулся и приподнял голову лежащего. Это был полный седоватый мужчина, храбрый кролик. Когда Эллери выпрямился, вид у него был озабоченный. Он посветил фонариком на пол и увидел кровавую полоску, пересекавшую комнату. Поодаль от трупа лежал короткоствольный револьвер. В воздухе еще чувствовался запах пороха. «Он мертвый?» — спросил Джуно шепотом. Эллери взял мальчика за руку и вывел в комнату, где они находились прежде. С помощью фонарика он нашел стекло, которое скоблил, и ударил по нему ногой. Оно разлетелось вдребезги, впустив дневной свет. Эллери шагнул и оказался на одном из причудливых балконов, выходящих во внутренний двор дома тьмы. Внизу начали собираться люди, привлеченные звуком разбитого стекла. Эллери увидел стоящего около билетной кассы Дюваля, который оживленно втолковывал что-то полицейскому из службы охраны парка. «Дюваль!» — крикнул Эллери. «Кто-нибудь выходил из дома?» «Что?» — переспросил француз. «Выходил ли кто-нибудь из дома после того, как я сюда зашел? Ну же, соображайте быстрей!» «О чем вы?» Дюваль с явным испугом смотрел на него. «Никто не выходил, мистер Куин. А что случилось? Вам нехорошо? Должно быть, перегрелись на солнце?» «Отлично!» — прокричал Куин. «Это означает, что он еще находится где-то внутри. Позвоните в полицейское управление. Пусть ваш охранник проследит, чтобы никто не уходил. Задержите того, кто выйдет. Здесь произошло убийство». Записка была написана женским почерком. «Дорогой Анс, мне необходимо тебя увидеть. Это очень важно. Встретимся, как всегда, в Джойленде, в воскресенье в 3 часа, в доме тьмы. Постараюсь, чтобы никто меня не видел, особенно в этот раз. Он что-то подозревает. Я не знаю, что мне делать. Я люблю тебя, люблю». Мадж. Потому его и прикончили, мистер Куин. Инспектор полиции Зиглер хрустнул пальцами. Это нашли у него в кармане. Кто это Мадж? И кто тот, который подозревает? Кто они? Комнату пересекали во всех направлениях лучи фонарей в руках полицейских. И это придавало происходящему странный вид, что соответствовало месту. Самый яркий луч был направлен на труп. Вдоль стены в ряд стояли 6 человек. 5 из них, словно загипнотизированные, не сводили глаз с лежащего на полу тела. 6-й седой мужчина, все так же опирающийся на руку девушки, смотрел прямо перед собой. Эллери обвел взглядом задержанных. «Инспектор Зиглер, вы уверены, что здесь все, кто находились в доме?» «Абсолютно. Мистер Дюваль отключил оборудование и сам провел нас по зданию. Мы осмотрели все углы и даже щели, поскольку с момента убийства никто из этой адской ловушки не выходил. Убийца должен быть среди этих 6. «Дюваль», — прошептал Эллери. Тот вздрогнул, он был смертельно бледен. «Нельзя ли каким-нибудь образом выбраться отсюда незамеченным?» «Нет, что вы, мистер Куин, я могу показать чертежи планировки дома, чтобы...» «В этом нет необходимости. Выйти можно только через подвал, прихожую, где оставляют вещи. Надо же было такому случиться». «Простите, вы не Мадж?» — обратился Эллири к элегантной женщине в черном, стоявшей, облокотившись о стену. Он не видел ее среди собравшихся возле дома. Должно быть, она вошла сюда раньше. Остальные были здесь. Симпатичная девушка и ее странный отец. Бородач в небрежно повязанном галстуке. Негр с хорошенькой спутницей-мулаткой. «Назовите, пожалуйста, ваше имя». «Нет, я не Мадж», — прошептала женщина, вжимая стену. Лицо ее выражало страдание. Ей было лет 35. Она выглядела преждевременно постаревшей, хотя и сохранившей следы былой красоты. У Эллери сложилось впечатление, что ее состарили не годы, а страх. «Это доктор Харди», — произнесла вдруг девушка дрогнувшим голосом. Она ухватилась за руку отца, словно сожалея о сказанном. «Кто?» — спросил инспектор Зиглер. «Тот, кого убили. Это доктор Анселм Харди, офтальмолог из Нью-Йорка». «Верно», — сказал низкорослый мужчина, склонившийся над трупом. «Вот его визитная карточка». «Спасибо, доктор. А как вас зовут, мисс?» «Нора Райс», — ответила девушка, вздрогнув. «А это мой отец Мэтью Райс. Мы не знаем, что произошло. Мы пришли в Джойленд развлечься, если бы только мы знали заранее». «Нора, дорогая, успокойся», — мягко произнес отец, не поворачивая головы и не глядя на нее. «Выходит, вы знали убитого, так?» — спросил Зиглер, и по его тону стало ясно, что у него возникло подозрение. «Позвольте, я отвечу», — сказал Мэтью Райс приятно звучащим голосом. «Мы с дочерью знали доктора Харди только как врача. В течение года я проходил у него курс лечения, а потом он прооперировал меня. Он поставил мне диагноз — катаракта». «Понятно», — протянул Зиглер. «И операция помогла?» «Я полностью ослеп». Возникло минутное молчание. Эллери стало досадно от своей промашки. Об этом можно было бы догадаться по тому, как он ходит, как держится, по выражению его лица. «Этот доктор Харди повинен, что вы лишились зрения?» — спросил он. «Я этого не говорил», — тихо возразил седой мужчина. «На то, несомненно, была Божья воля. Доктор Харди сделал, что мог. Прошло 2 года, как я потерял зрение». «Вы знали, что доктор Харди сегодня придет сюда?» «Нет, мы не виделись 2 года». «Где вы находились, когда полиция вас нашла?» «Немного впереди, очевидно, ближе к выходу». «А вы?» — обратился Эллери к чернокожей паре. «Меня зовут, я Джуджу Джонс. Я боксер, выступаю в легком весе. Я ничего не знаю об этом докторе. Нам с Джесси было так весело в комнате, которая все время вращалась. Мы были...» «О, Боже!» — всхлипнула красивая мулатка, прижимаясь к своему спутнику. «А вы?» — спросил Эллери бородатого мужчину. «Я забрел сюда случайно. Почти весь день я провел на скалах Пойнт. Рисовал 2 морских пейзажа и 1 панораму. Я художник, Джеймс Оливер Адамс». Бородач держался подчеркнуто высокомерно. «Можете посмотреть мой этюдник внизу в гардеробе. Черт занес меня в это место, рассчитанное на всяких чокнутых». «Чокнутых?» — возмутился Дюваль. «Да знаете ли вы, с кем имеете дело?» «Я Дзедене Дю...» «Ладно, Дюваль, не горячитесь», — примирительно сказал Эллери. «Сейчас не время для пререканий. «Мистер Адамс, где вы находились, когда вас нашли?» «Где-то впереди», — голос мужчины звучал сипло, словно у него были поражены голосовые связки. «Я искал, как выбраться из этого проклятого места. Мне осочертели все эти фокусы». «Когда мы обнаружили его, он, ругаясь, метался как сумасшедший», — заметил инспектор Зиглер. «Где тут выход?» — ринулся он ко мне. «Тот тип снаружи сказал, что надо ориентироваться по зеленым стрелкам. Я так и делаю, но все время попадаю в очередную чертову дыру». «А чего вы так спешили уйти, мистер Адамс? Что вам известно? Давайте, выкладывайте». Художник молча стоял у стены, всем своим видом демонстрируя, что его оскорбили. «Мне кажется, инспектор», — прошептал Эллери, глядя на задержанных, «следует искать того, кто подозревает, как написано в записке». «Так что же, Мадж, вы будете говорить или нет? Ваше поведение глупо, это дело все равно получит огласку. И рано или поздно...» «Думаю, вы правы, он все равно узнает. Меня зовут Мадж Кларк. Это я послала записку доктору Харди». Голос ее дрогнул. «Но написала я не по своей воле. Он меня заставил. Это была ловушка. Я знала это, но не смогла». «Кто вас заставил?» — спросил инспектор Зиглер. «Мой муж. Я и доктор Харди, мы встречались тайно. Вначале муж не знал этого. Потом узнал. Должно быть, он следил за мной. Иногда мы встречались здесь. Муж очень ревнив. Он заставил меня написать эту записку, угрожал, что убьет, если я ее не напишу. Теперь мне все равно, арестуйте его, он убийца». Она закрыла лицо руками и разрыдалась. «Миссис Кларк», — обратился к ней инспектор Зиглер, протягивая револьвер, — «он принадлежит вашему мужу?» «Нет, у него длинноствольный. Он очень хороший стрелок. Вероятно, приобретен через посредника», — сказал Зиглер, пряча револьвер в карман. «Миссис Кларк, вы пришли сюда, подозревая, что муж осуществит задуманное?» — спросил Эллери. «Да-да, я не могла не прийти. Я хотела предотвратить. Я думала...» «Вы проявили смелость. А вы видели мужа среди тех, кто поблизости от этого дома?» «Нет, не видела. Но Том должен быть здесь. Он сказал мне, что убьет Анса». «Вы виделись с доктором Харди, пока он еще был жив?» «Нет, я его не нашла». «А мужа здесь встретили?» «Нет». «Тогда где же он?» — спросил Эллери. «Не мог же он испариться? Чудес не бывает. Инспектор Зиглер, вы полагаете, можно установить происхождение этого револьвера?» «Попытаемся», — сказал Зиглер. «Заводской номер затерт. Это старый револьвер. Отпечатков пальцев на нем нет. Отправим на экспертизу». Притихший Джуна жался к Эллери. А тот то и дело поглядывал на склонившегося над трупом человека. «Дюваль, нет ли какой-нибудь возможности осветить комнату?» Проявляя нетерпение, поинтересовался он. У Дюваля был испуганный вид. Он казался еще бледнее, чем прежде, возможно, в свете фонаря. «В доме нет электрического освещения, за исключением прихожей. А как же стрелки, которые указывают маршрут? Их же видно. Это химический состав, мне очень жаль». «Досадно, темнота усложняет дело. А вы что думаете, инспектор?» «Для меня все ясно. Я не знаю, как он выбрался отсюда, но убийца — некий мистер Кларк. Когда мы его найдем, заставим признаться. Он выстрелил в доктора с того места, где вы нашли револьвер». Эллери нахмурился. Потом он перетащил тело до двери смежной комнаты и перегородил им проход, чтобы иметь время скрыться. Об этом свидетельствует натекшая кровь. Звук выстрелов был не слышен среди царящего здесь шума. Конечно же, убийца рассчитывал на это. «Да, но как исчез Кларк, если речь идет о Кларке? Я вижу, судебный врач кончил». «Что скажете, доктор?» Маленький и невозмутимый человек поднялся в свете яркого фонаря. Шесть фигур у стены были неподвижны. Четыре выстрела почти в одно место. Два из них пробили сердце. Метко стреляли. «Метко», — задумчиво повторил Эллери. «Да, весьма метко. Скажите, доктор, когда примерно это произошло?» «Ну, где-то час назад. Он умер мгновенно. Выходит, на него напали за несколько минут до того, как я его обнаружил. Тело было теплым». Эллери внимательно посмотрел в лицо покойника. «А в отношении того, где стоял убийца, вы ошибаетесь, инспектор Зиглер. Он не мог оттуда стрелять в Харди. Полагаю, он находился рядом со своей жертвой. Вы не обнаружили следов пороха, доктор?» Врач недоуменно посмотрел на него. «Следов пороха? Нет никаких следов. Инспектор Зиглер прав». «Никаких следов?» — удивился Эллери. «Но это невозможно. Вы уверены? Следы обязательно должны остаться». Инспектор и эксперт молча переглянулись. «Как специалист в своем деле, — сухо сказал врач, — со всей ответственностью заявляю, что выстрелы были произведены с расстояния 12 футов, а может быть и больше». Эллери был ошеломлен. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, потом закрыл, поморгал, вытащил сигарету и закурил, неторопливо затягиваясь. 12 футов? Следов пороха нет», — пробормотал он. «Невероятно! Не могу поверить! Такого не может быть!» «Может, я чего-то не понимаю», — язвительно заметил врач. «Но, по-моему, вы чепуху несете». «В чем дело?» — инспектор не скрывал раздражения. «Вы тоже не понимаете?» — удивился Эллери. «Я хочу взглянуть на его вещи». Сыщик кивком указал на лежащие на полу предметы. Не обращая ни на кого внимания, Эллери опустился на колени. Когда он ворча поднялся, лицо его выражало еще большее недоумение. Он не нашел того, на что рассчитывал. Никаких принадлежностей курильщика. Не было часов, а на руке убитого следа от них. Эллери, нагнувшись, заходил по комнате, светя фонариком. «Но мы уже тут все осмотрели», — воскликнул инспектор. «Объясните, что вы ищете». «Нечто, что должно быть здесь, если руководствоваться логикой», — мрачно сказал Эллери. «Можно взглянуть на то, что нашли ваши люди?» «Но они ничего не нашли». «Я не имею в виду того, что может показаться важным для расследования. Ну, какие-нибудь незначительные предметы. Например, клочок бумаги, спичка, что угодно». «Я все осмотрел, мистер Куин. Не было ни соринки», — почтительно сказал широкоплечий полицейский. «Мы очень следим за этим», — вмешался уязвленный Дюваль. «Тут действуют системы вентиляции и очистки помещений. Работают пылесборники. Тем самым в доме обеспечена безупречная чистота». «Система очистки?» — оживился Эллери. «Возможно. И она работает постоянно, мистер Дюваль?» «Нет, только ночью, когда дом тьмы пуст и, как это говорится, не функционирует. Поэтому полицейские ничего не обнаружили». «Отпадает», — размышлял Эллери вслух. «Днем система не работает. Но тогда выходит, что этого не может быть. Извините мою настойчивость, инспектор. Вы все осмотрели? И прихожую? Кто-нибудь мог?» «Сколько раз вам повторять одно и то же?» — возмутился Зиглер. «Служащий, который принимает и выдает вещи, сказал, что в подвале никого не было. Что вам еще надо?» «В таком случае», — вздохнув, сказал Эллери, — «я должен попросить вас, инспектор, обыскать этих людей». В голосе его зазвучала некоторая растерянность. Когда Эллери Куин закончил осмотр выложенных на пол вещей, которые принадлежали шестерым задержанным, он явно был в замешательстве. Ему пришлось выдержать бурю протестов, особенно со стороны художника Адамса и Норы Райс. Эллери так и не обнаружил того, что искал, и что, по его убеждению, должно было находиться здесь. Он поднялся с корточек и жестом показал, что вещи могут быть возвращены их владельцам. «Черт возьми!» — воскликнул друг Дюваль. «Не знаю, что вы ищете, друг мой, но ведь это может оказаться и у кого-нибудь из нас. Хотя мы о том понятия не имеем, не так ли?» Эллери поднял голову и с интересом взглянул на него. «Вы правы, Дюваль, об этом я не подумал. Давайте посмотрим». Дюваль принялся выгребать все из своих карманов. «Может, голова Дидоне Дюваля на что-нибудь годится? Вот». Эллери внимательно осмотрел выложенное. «Здесь нет, но это очень любезно с вашей стороны», — сказал Эллери, шаря у себя по карманам. «У меня только все самое нужное», — с гордостью заявил Джуна. «Ну что, мистер Куин?» — Зиглер был крайне раздражен. «Я кончил, инспектор», — сказал Эллери и махнул рукой. «Хотя подождите, быть может, и без всяких объяснений он исчез за дверью с зеленой стрелкой, указывающей выход. Дальше тоже было темно, приходилось светить фонарем». Очутившись в коридоре, он принялся так тщательно его обыскивать, словно от этого зависела его жизнь. В конце коридора была дверь с надписью «Выход». Эллери открыл ее и оказался в прихожей. Свет поначалу ослепил его. Находящийся здесь полицейский отдал ему честь, а скелет у стойки выглядел испуганным. «Ни кусочка мела», — бормотал Эллери. «Ни осколка стекла, ни обгоревшей спички», — внезапно его осенило. «Откройте мне, пожалуйста, эту дверь», — обратился он к полицейскому. Пройдя сквозь решетчатую перегородку, Эллери направился к стеллажу, где посетители, в том числе и сам он, оставили свои вещи, прежде чем войти в основную часть здания. Он все их внимательнейшим образом осмотрел. Открыв чемоданчик художника, он увидел краски, кисти, палитры и три маленьких этюда, два морских пейзажа и панораму местности, довольно ремесленнические работы. Эллери закрыл этюдник. С мрачным видом он взад и вперед расхаживал по подвалу. Время шло. В доме тьмы было тихо, словно внезапное появление смерти сковало здесь все. Полицейский кашлянул. Вдруг Эллери остановился, и лицо его просияло. «Да, конечно же!» — обрадовался он и сказал полицейскому. «Отнесите это на место преступления, а я захвачу столик. У нас будут необходимые декорации, чтобы в темноте разыграть маленький спектакль. И как-то я раньше не додумался». Когда он постучал в дверь восьмиугольной комнаты, ему открыл инспектор Зиглер. «Наконец-то!» — проворчал он. «А мы уж собрались расходиться. Сколько можно?» «Попрошу всех еще ненадолго задержаться», — спокойно сказал Эллери, впуская полицейского, носящего взятые из гардероба вещи. «Я подготовил небольшое выступление». «Выступление?» «Да, инспектор, хочу изложить свои соображения по поводу произошедшего здесь. Уверен, что вы, Дюваль, как натура артистическая, сможете насладиться в полной мере. Дамы и господа, оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Теперь разложите все это на столе», — обратился он к полицейскому. «Так, хорошо. Прошу направить весь свет на меня и на стол. Можем начинать». Обстановка была спокойной. Труп доктора Анселма Харди, уже лежавший на носилках и прикрытый темным, был почти неразличим в углу комнаты. Эллери находился в центре, где сошлись все лучи, и походил на жреца, возглавляющего церемонию. Глаза шестерых задержанных, которые стояли у стены, блестели, словно светящиеся точки. Эллери стоял, облокотясь рукой на стол, где были сложные вещи присутствующих. «Итак, дамы и господа, приступим. Начнем с главного. Самое примечательное в этом преступлении, что оно совершено в полной темноте, и это выводит его из ряда обычных, хотя, если бы об этом не задуматься, данное обстоятельство можно упустить. Ведь заведомо известно, что это дом тьмы, и человек был убит в одной из его комнат. В означенном месте, не считая жертвы, меня и моего юного спутника, находились шесть человек, которые пришли сюда развлечься, получить удовольствие, ознакомившись с необыкновенными изобретениями мистера Дюваля. После совершения преступления не видели никого, кто бы выходил из дома. Выбраться отсюда незамеченным невозможно, это подтверждает мистер Дюваль, почему проекту построено здание. Отсюда следует вывод. Убийцей доктора Харди является один из присутствующих. Послышались протестующие возгласы, которые вскоре стихли. «Следует отметить», — продолжал Эллери невозмутимо, — «судьба нередко преподносит сюрпризы. К произошедшей трагедии могут казаться причастными по крайней мере трое из присутствующих здесь, я имею в виду мистера Рейса, который слеп, мистера Джуджу Джонса и его спутницу, поскольку они чернокожие. Так может видеться на первый взгляд, согласитесь, к тому есть основания». «Но тут я совершенно ни при чем, мистер Куин», — разволновался негр. «У мистера Рейса, возможно, был повод», — продолжал Эллери. «Доктор Харди долго и безуспешно лечил его, а потом провел операцию, в результате которой он совсем потерял зрение. С другой стороны, миссис Кларк говорит нам о ревности своего мужа, и так у нас две предполагаемые причины случившегося. А далее мы оказываемся в тупике. Это нисколько не помогает нам представить, как же, собственно, было совершено преступление». «А что может помочь?» — язвительно спросил Зиглер. «Темнота, инспектор, темнота», — пояснил Эллери. «Крайне важное обстоятельство в данном случае». Голос его звучал строго и внушительно. «Эта комната абсолютно темная. Тут нет электричества, ни лампы, ни фонаря, ни свечи, даже нет окон. Три двери ведут в помещение, где так же темно, как здесь. Стрелки не дают никакого освещения. И однако же в полной темноте кто-то смог с расстояния 12 футов всадить в спину жертвы 4 пули, почти в одно место». Присутствующие начали перешептываться. Инспектор Зиглер тихо выругался. «Как такое возможно?» — продолжал Эллери. «Убийца действовал обдуманно и наверняка. Выстрелы не были случайными, ведь он выпустил 4 пули. Вначале я подумал, что на пиджаке убитого есть следы пороха. Только бы преступник мог находиться прямо за его спиной, почти касаясь его в момент нажатия на курок. Но судебный врач сказал, что их нет. Разве можно поверить, что в темной комнате в человека стреляют с расстояния 12 футов, метясь в сердце? Убийца не мог ориентироваться по слуху, следя за передвижением своей жертвы. О том свидетельствует точность попадания. К тому же цель была в постоянном движении, пусть медленном. Все это казалось неправдоподобным. Единственное возможное объяснение – у убийцы был свет. Он мог видеть свою жертву. Однако света не было. «Вы очень проницательны», — заметил Рейс. «Я просто руководствуюсь логикой, и так в комнате света не было. А благодаря системе вытяжки, придуманной мистером Дювалем, она постоянно содержалась в чистоте. Если бы мы нашли здесь что-нибудь, что должно было принадлежать одному из присутствующих, я сам тщательно все обыскал, но не нашел ни фонарика, ни спички, ничего в этом роде, что могло быть использовано убийцей. Проанализировав факты, я знал, что должен искать. К такому заключению пришел бы всякий, кто рассуждал подобным же образом. Но к своему разочарованию я не обнаружил ничего, что подтвердило бы мои догадки. Я осмотрел содержимое карманов 6 подозреваемых, но безрезультатно. Даже спичка могла бы мне помочь. Хотя было ясно, что не в ней тут дело. Преступление было спланировано заранее. Убийца намеревался совершить его именно в этом месте. Он явно уже побывал здесь, удостоверился, что света в доме нет, и запасся необходимыми средствами. Спички вряд ли использовались, скорее это был фонарик. Но я не нашел ничего даже обгоревшей спички. Если у преступника не было источника света, то где он был? Нигде. Эллери сделал паузу, чтобы закурить сигарету. «Из этого следовало только одно — жертва сама себя освещала», — сказал Эллери, выпустив облачко дыма. «Не может быть!» — воскликнул Дюваль. «Надо быть глупцом!» «Разумеется, не зная того, не имея об этом понятия, я внимательно осмотрел убитого. На нем был темный костюм. У него не было ни часов со светящимся циферблатом, ни принадлежности курильщика, поскольку он явно был не курящим. Я не обнаружил ни спичек, ни зажигалки, ни фонарика, ничего, что могло бы объяснить, каким образом он был замечен для зрения убийцы. Оставалось единственное. Что именно? Прошу всех выключить фонари». Сомневаясь, полицейские несколько помедлили, но постепенно свет гас, пока не воцарилась полная темнота. «Все оставайтесь на своих местах, не двигайтесь», — приказал Эллери. Слышалось только дыхание присутствующих, даже сигарета Эллери перестала светиться. Вдруг раздался резкий звук, и глазам ошеломленных людей предстал словно зависший в воздухе светящийся прямоугольник размером с костяшку домино. Он двигался через комнату по прямой. Вторая светящаяся точка отделилась от первой, потом еще одна. Это демонстрирует изобретательность, с какой используются чудеса матушки природы. Фосфор в виде краски. Например, если у убийцы было время запачкать спину пиджака жертвы перед тем, как тот вошел в дом тьмы, не составляло труда осуществить задуманное. Фосфоресцирующее свечение хорошо видно в темноте. Выпустить 4 пули с расстояния 12 футов — ничто для отличного стрелка. Кровь смоет следы краски. Очень хорошо придумано. Нет-нет. Третий светящийся прямоугольник вдруг задергался. То появляясь, то исчезая. Он перемещался в направлении зеленой стрелки. Послышался удар и шум, похожий на возню. Фонари вспыхнули, и их лучи перекрестились. На полу Эллери яростно боролся с мужчиной, а рядом с ним валялся этюдник. Инспектор Зиглер подскочил и ударил мужчину по голове дубинкой. Тот, оглушенный, рухнул на спину. Это был бородатый художник. «Ну как вы узнали, что это Адамс?» — спросил Зиглер мгновение спустя, когда все более или менее успокоились. Лица стоявших у стены людей выражали у кого страх, у кого чувство облегчения. «Когда вы, инспектор, сказали мне...» Эллери был озабочен приведением в порядок своего костюма. «Джуна, не волнуйся, со мной все в порядке». «Вы сказали, что нашли Адамса, мечущегося в темноте. Он искал и не мог найти выхода». «Конечно, не мог. Он утверждал, что знает о зеленых стрелках, но, следуя по ним, лишь попадает из одного помещения в другое. Как такое могло быть? Любая из зеленых стрелок выведет вас в коридор, а потом к выходу. Это означает, что он не шел по зеленым стрелкам, поскольку у него не было оснований врать. Я подумал, что Адамсу только казалось, что он идет по зеленым стрелкам, в то время как в действительности он руководствовался красными, а потому все дальше углублялся в лабиринт. Как же так? Очень просто, дальтонизм. Адамс не способен различать зеленый и красный цвет. Конечно, Он этого не знал. Многие даже не подозревают, что они дальтоники. Он рассчитывал быстро уйти, следуя по зеленым стрелкам, как объясняли на входе. Однако он назывался художником, но дальтоник не может быть художником. Зрение подвело его, и он заблудился. Выходит, он не знал об этом изъяне. Я посмотрел этюды, кстати, весьма примитивные, и понял, что это не его работы. И тогда я задумался, почему он врет. Ложь его разоблачала. Сопоставив этот вывод с размышлениями о так и не найденном источнике освещения, я тут же обо всем догадался. Он вошел в дом раньше, чем Харди. Остальное нетрудно было представить. Он был уверен, что, используя фосфор, не подвергается никакому риску. Любой, кто открыл бы его ящик с красками, сделал бы это при свете, а в этом случае свечения не видно. Вот и все. Значит, мой муж... Голос миссис Кларк прерывался от волнения. Она не сводила взгляда с лежащего без сознания бородача. «Но какова причина?» — недоумевал Дювай. «Человек не убивает так ни за что. Если...» «Причина?» — усмехнулся Эллери. «А вы ее уже знаете, Дювай». Эллери опустился на колени перед лежащим, а когда он поднялся, в руке у него была фальшивая борода. Миссис Кларк вскрикнула и отпрянула. Он даже изменил голос. «Думаю, он и есть...» Ваш исчезнувший мистер Кларк. Конец рассказа.